Глава первая. Учителя и преподы. Иногда Родиона заносило на высокие материи. Чаще всего такие случаи происходили при нескольких собеседниках. Наблюдая за Родионом в такие моменты, Вера Максимовна заметила, что временами у него проявляется какой-то личный магнетизм, околдовывающий слушателей. Это именно так, потому что содержание его речей на бумаге не выглядело шедевром, и в устах другого оратора звучало бы нудно и банально. Обладая такой способностью, Родион вполне мог бы организовать какую-нибудь партию со странным или дурацким лозунгом, но, слава богу, у него таких желаний не имелось. Впрочем, дальнейшие события показали, что насчет партии Вера Максимовна была недалека от истины. В очередной приезд в город Павел Третьяков перехватил Родиона прямо на улице. Минут 20 они обсуждали свои дела и только после этого проследовали в квартиру Веры Максимовны. В скором времени к ним присоединилась жена Павла Ивановича, Татьяна. С ее появлением разговор свернул на педагогическую колею. Татьяна тяжело воспринимала нововведения. Ей не нравились новые программы, учебники и реформы образования вообще. А когда зашла речь о советской системе образования, Родион оживился и произнес монолог. «Насколько я могу теперь судить, воспитывались мы проверенным тысячелетиями методом авторитарного внушения. Но этот метод эффективен только при авторитетных наставниках. Это родители, учителя и вообще любые авторитетные взрослые люди из окружения. Природа человеческого восприятия такова, что даже таблица умножения вызовет сомнения, если ее будет излагать никчемный человек. Дети внимательны и очень быстро начинают разбираться во взрослой иерархии. Порою раньше, чем начинают говорить, я не специалист, но считаю, что до определенного возраста многие понятия нужно не растолковывать детям, а просто внушать. К тому же далеко не каждый взрослый человек способен внятно и коротко объяснить сущность нравственных принципов, так как они по своей природе иррациональны. Верующим легче, Бог велел, и все. Кстати, известное детское стихотворение Маяковского «Что такое хорошо» является собой пример классического отцовского внушения. Только авторитет позволяет командовать и навязывать свою волю, но не у всех он имеется. Авторитетный человек не может быть хвостуном, робким соглашателем, шутом гороховым и пустомелей. Это серьезный, знающий себе цену командир. Таких ребят вычисляют с первого взгляда. Иногда кто-то начинает сюсюкать и пытается стать своим среди подростков. Его и воспринимают как недоделанного взрослого. Пьяные тоже лишаются авторитета, но чаще всего временно. К трезвому человеку он возвращается. Должно быть, из-за этого явления пьяницы никогда не бывают примером для ребят. Если потом кто-то из них и сопьется, то по каким-то своим причинам. А не из-за того, что в детстве видел какого-нибудь пьяного дядю Васю и решил ему подражать. О роли взрослого авторитета здорово написал знаменитый Сирил Паркинсон, автор известного закона Паркинсона. Этот умный англичанин заострил внимание на отцовском авторитете, без которого нормальное воспитание детей просто невозможно. Отец – домашний бог, его боятся, потому что он сильный и может любого наказать. В то же время его любят, потому что он сильный и может всех защитить. Под его властью надежно и спокойно. Его уважают, потому что он мудрый и знает, как жить. Идея небесного Бога Отца, несомненно, имеет семейные корни. Авторитетный отец воспитывает детей не нотациями и розгами, а своими делами и образом жизни. В иных случаях самим фактом своего существования в роли успешного человека. Есть много примеров, когда авторитет действует без своего живого носителя. У миллионов вдов дети воспитывались авторитетом своих погибших на войне героических отцов. Паркинсон совершенно правильно говорит, что жена, подрывающая авторитет мужа, тем самым уничтожает главные рычаги воспитания собственных детей. Наши предки издавна знали, что в одиночку женщина не может воспитать социально зрелую личность, И это было одной из причин женского неравноправия. Женщинам законодательно в той или иной форме запрещалось подрывать мужской авторитет. Вроде бы помогало. К сожалению, из советского прошлого утрачено много хорошего. Авторитет учителя, например. В те времена статус школьного учителя был очень высок, не ниже статуса любого районного начальника. Он поддерживался народным уважением, существующим с царских времен. В сущности, педагоги были сословием, которое заботилось о своей репутации и высоко держало нравственную планку. Во всяком случае, я не могу припомнить среди них ни одного бракоразводного процесса, не говоря о прочем. К тому же все они в том или ином качестве прошли войну и не очень боялись чиновников из района. Студенты используют словечко «препод», то есть преподаватель. Преподаватель не учитель. Он просто ходячий источник научной информации и не более того. В институте он на своем месте. Его авторитет иного происхождения. Студенты – люди взрослые, сформировавшиеся, и нуждаются не в учении, а в образовании. Это немного разные вещи. И для всего есть свой возраст. А вот препод в школе – это беда. Их несколько разновидностей, но объединяет отсутствие авторитета учителя. Из-за этого преподаваемый материал становится сухим и плохо усвояемым. Профессия учителя изначально мужская, и хорошие учительницы всегда подражают мужскому стилю. У нас был всего один препод среди мужчин-педагогов. Прекрасный математик. Он совершенно не умел командовать детьми, и на уроках у него творился бедлам. Учительниц-преподов было гораздо больше. Преподавательницу ботаники ученики любили, но как хорошую женщину, а не как учителя. Большинство учительниц были железными леди. Но время от времени их подводила излишняя чувствительность. Стать преподом легко. Ученики очень наблюдательны. И если заметили, что учительница поставила незаслуженную оценку, завела любимчика или купилась на взятку, то все. Авторитет испарился. Даже хорошая учительница может невзначай дать слабину. Была у нас в школе такая учительница географии. Молодая, а толковая. Все у нее шло прекрасно. И учеба, и дисциплина. Но один мальчик случайно застукал ее в укромном месте во время любовного свидания с местным парнем. В самом факте свидания ничего диковинного не было. Мальчика поразило то, что любовник был совершенно ей не пара. На свидание приехал на параконном фургоне. Разодет по-колхозному, на голове кепка-восьмиклинка с картонным вкладышем, а шаровары на щиколотках перетянуты белыми резиночками. Парень был настолько ей не по чину, что мальчика это потрясло. Он рассказал об этом двум приятелям, те не поверили, и он повел их на это место. Увиденная картина их тоже поразила. А белые резинки просто добили. Авторитет учителя лопнул воздушным шариком. И все изменилось разом. Упала дисциплина на уроках. Никто не подносил ей карты из учительской. Ее нагло игнорировали и держали за пустое место. Перемена была столь разительной, что, поплакав, она пожаловалась опытной Аделе Михайловне. К тому времени Адель Михайловна уже знала причину падения географички и все ей рассказала. Географичка вскинулась. «Подглядывать мерзко! И какое им дело до того, с кем я и почему?» Представьте себе, милочка, что в данном случае ребята правы. Хоть и говорят, что у нас бесклассовое общество, это не так. Мы есть советские аристократы и должны держать марку на уровне. И ребята это чувствуют. Вот если бы вы были там с каким-нибудь офицером, ваш авторитет поднялся бы до небес, и ребята дыхнуть бы на вас боялись от восхищения. И что мне теперь делать? Офицера заводить? В станице уже не поможет. Виду не подадут, но эту историю не забудут. А белые резинки не простят никогда. А педагог вы хороший, и в другом месте добьетесь успеха. Решать вам. Молодая учительница уехала. Воспитывали нас не одни учителя и родители. Нас воспитывала сама общественная атмосфера с ее традициями, запретами и разрешениями. Часто говорят, что раньше люди жили дружнее. Не буду с этим спорить, но мне представляется более важным другой момент. меньше было равнодушия и социальной инертности, и больше социальной ответственности. То есть каждый подросток знал, что за шалость или хулиганство он может огрести подзатыльник от любого, даже незнакомого взрослого мужчины на улице, и это было в порядке вещей. Однако, несмотря на отсутствие ювенальной юстиции и прав детей, большинство из нас выросло нормальными и порядочными людьми. Когда я слышу рассуждения о правах ребенка, мне хочется себя ущипнуть, ведь речь идет о том, чего нет в природе. Нет никаких прав у детей просто в силу возраста. У них имеются одни только обязанности учиться и слушаться родителей, и с этим обстоятельством ничего нельзя поделать. В истории бывали короли и цари в детском возрасте. Казалось бы, вот уж у кого прав с избытком. Но нет, правили за них опекуны. А английских королевичей могли и выпороть. Правда, для этого были специальные мальчики для битья, но, говорят, помогало. Открываем Семейный кодекс Российской Федерации и видим, что прав у детей нет. Они появляются ближе к совершеннолетию. Заметно, что составляли этот закон псевдогуманисты. Там есть статья, разрешающая забирать детей у бедных родителей. То есть, ни много ни мало, бедность объявляется преступлением. Откуда весь этот шум насчет детских прав? Декларация прав ребенка была принята ООН в 1959 году. Положение детей в СССР соответствовало всем статьям этой декларации. Защита детей обеспечивалась действующим законодательством, и никаких дополнительных законов о детских правах не требовалось. Советскую власть принято охаивать целиком и в частностях, а на самом деле у нее было много достижений. Забота о детях, охрана детского здоровья и система образования были лучшими в мире. В те годы административная комиссия была, по сути, административным судом. Не знаю, как в других местах, а в нашем районе она работала очень хорошо. Заседания не откладывались, а суд был объективным и справедливым. Особенно тщательно разбирались дела, связанные с детьми. Нерадивых родителей приводили в чувство, стыдили, штрафовали, а если не помогало, то лишали родительских прав. Бывало и наоборот, когда нужно было призвать к порядку распустившегося подростка, с которым не могли сладить родители. В большинстве случаев хватало проработки на заседании комиссии, но если паренек не понимал, то его могли отправить на годик в специальный интернат для трудных подростков. Это был своего рода дисбат для неподдающихся. Случалось это очень редко, но оттуда они возвращались как шелковые. Право, его реформы произошли от права на владение имуществом, и эта связь всегда сохраняется. А в народе она известна с давних пор. Взять курение. Все родители запрещают детям курить. Сейчас это смазано, а раньше было четко. Право открыто курить молодой человек получал вместе с другими правами только тогда, когда начинал зарабатывать деньги. То есть курить можно было только на свои деньги. Не карманные, не случайные и подаренные, а на заработанные регулярным трудом. Вот и получалось, что иной пастушок в 14 лет мог курить не таясь, а какой-нибудь студент и в 18 прятался с сигаретой, да еще и рисковал получить от родителя по шее. Я уверен, что права детей просто-напросто разрушают семью. В прошлом году ко мне должен был приехать товарищ из соседнего района, но приехать не смог и рассказал по телефону, почему не смог. Накануне Артем, так его зовут, после обеда прилег вздремнуть, а его сын, третьеклассник, вытащил у него ключи, открыл гараж, завел машину и, выезжая из гаража, хорошо зацепил соседскую иномарку. За это дело Артем выпорол сорванца офицерским ремнем. Дети умны и наблюдательны. Отпрыск, слышавший на уроках о своих правах, пошел к директору и показал следы от ремня. И началось. Артема срочно вызвали в школу, комиссия, и в конце концов его хорошо оштрафовали за жестокое обращение с ребенком. На следующее утро он спрашивает у сына, мол, чего он в школу не идет. А тот нога за ногу, разлегся на кровати и нагло заявляет, что пойдет в школу только после того, как Артем выдаст ему 200 рублей. Разъяренный мужик схватил сына за ухо, отволок в школу и в таком виде затащил его в кабинет директора, объяснил, что произошло, и сказал: Раз вы такие умные, даете соплякам права, по которым их невозможно воспитывать, то забирайте его, кормите и одевайте». Директор успокоил его и попросил не таскать больше мальчика за ухо, а беседовать с ним. А то и в самом деле можно будет лишиться родительских прав. Артем был в отчаянии. Идея просилась на язык, и я тут же изложил ее Артему. Он воспрянул духом и удивился, что до такого не додумался сам, а нужные знакомые у него имелись. Артем созвонился со своей бывшей одноклассницей и обо всем с ней договорился. Она жила в соседнем районе и работала директором детского дома. Через день он посадил сына в машину и повез его на экскурсию. Зайдя во двор детдома, Артем объяснил сыну, что привез показать ему место, где он будет жить после того, как опекуны-правозащитники заберут его из семьи. Вместе с директрисой они обошли территорию и осмотрели помещение. Одноклассница Артема смотрела на его сына с нескрываемым отвращением. Артем посадил сына во дворе под грибок, а сам отошел поговорить со старой знакомой. Воспитанники окружили грибок и уставились на прибывшего незнакомца. Начало их беседы Артем не слышал. Он попрощался с директрисой и пошел на выход. Подходя к грибку, Артем услышал, как худой высокий мальчик с выбитым зубом говорит его сыну: «У нас живет один дебил, который сам отказался от родителей. Сейчас он каждую ночь писается, и ты будешь писаться». У сына затравленно бегали глаза. А когда Артем подошел, то мальчик лет 8 сказал ему: «Дяденька, возьмите меня на воспитание. Я не стукач, гадом буду. Только не бей меня железной цепью, а ремень я потерплю». Артем погладил его по голове и сказал, что подумает. Тут его сына прошибло, у него случилась истерика. Он обхватил Артема и сквозь рыдания без конца повторял: «Папа, поехали домой». С того дня сына будто подменили. И вся правозащитная дурь слетела с него в один момент. До него дошло, что дороже отца и матери, и родного дома нет ничего. А того мальчика из детдома Артем в скорости усыновил. Жена вначале возражала, но Артем настоял. А через некоторое время она полюбила хлебнувшего лихо приемыша. Выслушав эту историю, Татьяна грустно сказала: «В моей школе многим ученикам требуется такая экскурсия». Павел заметил: «Татьяна не препод, у нее нет любимчиков. Она не берет взяток и никому не кланяется, давит авторитетом. Но последнее время все слабее. Новый директор ее не жалует за отношение к нововведениям, и как бы ей не пришлось менять работу. Реформа образования — это явление природы, и митинговать против нее — все равно, что митинговать против зимы. Кричи, не кричи, а морозы грянут. Смена социальной модели требует смены системы образования, и требование оставить советское образование в демократической России похоже на то, как если бы полковник, разжалованный в майоры, стал требовать для себя права носить папаху. Беда в том, что лучшее приходится менять на худшее. И чтобы это затушевать, французскую ублюдочную систему образования, которую вводят в России, называют передовой и прогрессивной. Я хочу сказать, что с общей тенденцией бороться не собираюсь. А на частном уровне за место под солнцем для Татьяны Анатольевны можно и повоевать. Приготовьте мне кое-какие данные, а способы прижать вашего директора я найду». Впоследствии он и в самом деле прижал этого директора. Но это уже другая история.